а королек призвал всех и все, что летает в воздухе. Не только птиц больших и малых, но и комаров, шершней, пчел и мух. Все должны были слететься. Подошло время, когда должна была начаться война, и выслал тогда королек разведчиков узнать, кто у врагов главный генерал-командир. Комар, самый хитрый из всех, стал летать по лесу, где собирались враги, и, наконец, уселся на дерево под листиком, там, где давали боевой пароль. Вот поднялся медведь, кликнул лиса и говорит: «Лис, ты самый хитрый из всех зверей. Ты должен быть генералом и вести нас на войну». «Хорошо», — говорит лис, — «но какие же знаки отличия вы мне дадите?» Но никто этого не знал. Тогда сказал лис: «У меня красивый длинный пушистый хвост, и он похож точь-в-точь на рыжий султан. И если я хвост буду держать вверх, то, значит, дело идет хорошо, и вы маршируете прямо за мной. А если я хвост опущу вниз, то бегите со всех ног, куда глаза глядят». Услыхал это комар, прилетел домой и передал корольку обо всем в точности. Вот наступил день, когда должно было начаться сражение. И тут, тук-тук, прибежало, позбежало с шумом четвероногое зверье, аж земля дрожала. Прилетел и королек по воздуху со своим войском. И жужжал, и вопил, и гудел воздух. Аж страшно, ой, как страшно становилось всякому. Они двинулись с двух сторон друг на друга. Выслал королек вниз шмеля. Тот должен был сесть лису под хвост и укусить его изо всех сил. Получил лис первый укус, вздрогнул, поднял ногу, но все-таки вытерпел и продолжал держать хвост высоко. Но при втором укусе пришлось ему хвост враз опустить, а третьего не мог он выдержать, закричал и поджал хвост между ног. Увидали это звери, подумали, что все пропало, и пустились бежать наутек, каждый в свою нору. И птицы выиграли сражение. Полетели тогда король и госпожа королева домой к своим деткам и закричали: «Радуйтесь, дети, ешьте и пейте в свое удовольствие. Мы на войне победили». Но молодые корольки сказали: «Нет, не станем мы есть до тех пор, пока медведь не придет к гнезду и не скажет, что мы законные дети». И полетел королек, подлетел к самому лазу медвежьей берлоги и как крикнет: «Эй, медведь-ворчун, ступай к гнезду моих деток просить у них прощения и сказать, что они законные дети, а не то все ребра тебе поломаю». И пополз медведь туда в великом страхе и попросил прощения. Только тогда и успокоились молодые корольки, уселись все рядышком, стали есть и пить и веселились до самой глубокой ночи. Три счастливца. Созвал однажды отец своих трех сыновей и подарил первому из них петуха, второму — косу, а третьему — кошку. «Я уж стар стал, — сказал он, — скоро мне помирать придется. Вот и хочу я вас чем-нибудь обеспечить перед своей смертью. Денег у меня нету, и то, что я вам дарю, стоит будто и мало, но главное в том, чтоб с толком его применить к делу. Стоит вам только найти такую страну, где подобных вещей еще не знают, и счастье вам будет обеспечено». Отец умер. И вот старший ушел из дому со своим петухом, но куда он ни приходил, петух всюду был давно уже известен. В городах он видел его издали на башне, где он вертелся флюгаркой под ветром на крышах. По деревням их немало горланило по дворам, и никто, увидев его, не удивлялся. И было не похоже, чтобы благодаря петуху можно было счастье свое устроить. Но вот случилось ему, наконец, попасть на остров, где люди не только про петуха не слыхали, но и времени счет вести не умели. Они, конечно, знали, когда утро, когда вечер, но если они просыпались ночью, то никто не знал, который час. «Вот поглядите, — сказал он, — что за стройная да красивая птица. На голове у нее рубиново-красный венец, и носит она шпоры, точно какой-нибудь рыцарь. Она окликает вас ночью трижды в положенное время, а когда кричит она в последний раз, это значит, что скоро взойдет солнце. А когда запоет она среди бела дня, этим указывает на верную перемену погоды. Людям это понравилось. Они решили целую ночь не спать и с великой радостью слушали, как петух отчетливо и громко пел в 2, в 4 и в 6 часов, указывая время. Они спросили, не продаст ли он им петуха и сколько за него потребует денег. «Столько золота, сколько осел дотащить сможет», — ответил он. «И деньги-то малые за такую драгоценную птицу», — обрадовались они и охотно заплатили ему то, что он потребовал. Воротился он со своим богатством домой. Братья его удивились, и сказал средний из них, «Пойти, что ли, и мне? Может, и я сбуду свою косу так же удачно». Но поначалу было оно как-то на то не похоже. Повсюду встречал он крестьян, и у них тоже были косы за плечами, как и у него. Но, наконец, и ему посчастливилось попасть на остров, где люди о косе до той поры и понятия не имели. Когда у них созревали хлеба, они подвозили к полям пушки и выстрелами срезали хлеб. Но дело это было ненадежное. Одно ядро стреляло слишком далеко, другое вместо стебля попадало в колосье, и от выстрела они разлетались, и много зерен пропадало понапрасну. А кроме того, было много лишнего шума. И вот пошел средний брат на поле и стал косить. Да так бесшумно и быстро, что люди от изумления так рты и проскрывали. Они были согласны отдать ему за ту косу все, что он потребует. И вот получил он лошадь, на которую золото навьючили столько, сколько она могла тащить. Захотелось и третьему брату сбыть свою кошку подходящему человеку. Но и с ним, пока он ходил по нашей земле, вышло поначалу то же, что и с братьями. И ничего придумать он не мог. Повсюду кошек было так много, что новорожденных котят большей частью топили. Наконец, удалось ему перебраться на один остров, и, по счастью, оказалось, что кошек там ни разу не видывали. А мышей там развелось так много, и они так обнаглели, что прямо плясали по столам и скамьям, все равно, дома ли хозяин или нет. Люди очень жаловались на такое бедствие. Даже сам король не знал, как спастись от них в своем замке. Во всех углах пищали мыши и грызли все, что только им попадалось. Вот вышла кошка на охоту и вскоре очистила несколько залов от мышей. Стали люди просить короля, чтоб купил он этого чудесного зверя на пользу государству. Король охотно уплатил то, что было за нее потребовано, и дал мула, навьюченного золотом. И воротился домой третий брат с самыми большими богатствами. Вслась наелась кошка в королевском замке мышами. Передушила она их столько, что исчезть было невозможно. Наконец стало ей от такой работы жарко и захотелось ей пить. Остановилась она, головой повертела и закричала «Мяу! Мяу!». Испугался король, услыхав такой странный крик, а за ним и придворные, и в страхе бежали они все вместе из замка. И держал король в нижнем зале совет, как быть, как лучше всего поступить. Было, наконец, решено выслать кошке Герольда и потребовать, чтобы она покинула замок, и предупредить ее, что в противном случае к ней будет применена сила. И сказали советники, что лучше уж от мышей мучиться. К этому злу они, мол, привычны, чем отдавать свою жизнь на произвол такому чудовищу. Один из пажей должен был подняться в замок и спросить у кошки, согласна ли она убраться отсюда по добру, по здорову. Но стала кошку жажда мучить пуще прежнего, и она ответила только «мяу, мяу». А паж понял «нет, мол, нет», и передал королю этот ответ. «Ну, — сказали тогда советники, — в таком случае она должна будет уступить силе». И были наведены пушки, открыли огонь, и загорелся от выстрела в замок. Когда огонь стал проникать в зал, где сидела кошка, она благополучно выскочила в окно. Но осаждающие не прекращали пальбу до тех пор, пока весь замок не был разрушен до основания, и не осталось от него и камня на камне.